Бегать по городу и справляться в знакомых злорадных домах, где уже весть, конечно, теперь разнеслась, казалось мне противным, да и для Лизы унизительным. Но странно, что я забежал к Дарье Павловне, где, впрочем, меня не приняли. В Ставрогинском доме никого не принимали со вчерашнего дня. Не знаю, что бы мог я сказать ей и для чего забегал. От нее направился к ее брату. Шатов выслушал угрюмо и молча. Замечу, что я застал его еще в небывалом мрачном настроении. Он был ужасно задумчив и выслушал меня как бы через силу. Он почти ничего не сказал и стал ходить взад и вперед из угла в угол по своей каморке, больше обыкновенного топая сапогами. Когда же я сходил уже с лестницы, крикнул мне вслед, чтобы я зашел к Липутину. Там все узнаете. Но к Липутину я не зашел, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких объяснений. Не сходит ли он сегодня к Марье Тимофеевне? На это Шатов выбранился, и я ушел. Записываю, чтобы не забыть, что в тот же вечер он нарочно ходил на край города к Марье Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашел ее, возможно, в добром здоровье и расположении, а Лебяткина — мертвецки пьяным, спавшим на диване в первой комнате. Было это ровно в 9 часов. Так сам он мне передавал уже на завтра, встретясь со мной в попыхах на улице. Я уже в 10 часу вечера решился сходить на бал, но уже не в качестве молодого человека-распорядителя, да и бант мой остался у Юлии Михайловны, а из непреодолимого любопытства прислушаться, не расспрашивая, как говорят у нас в городе обо всех этих событиях вообще. Да и на Юлию Михайловну хотелось мне поглядеть, хотя бы издали. Я очень упрекал себя, что так выбежал от нее давеча. Вся эта ночь с своими почти нелепыми событиями и страшной развязкой на утро мерещится мне до сих пор как безобразный кошмарный сон и составляет, для меня, по крайней мере, самую тяжелую часть моей хроники. Я хотя и опоздал на бал, но все-таки приехал к его концу. Так быстро суждено было ему окончиться. Был уже 11 час, когда я достиг подъезда дома предводительши, где та же давешняя белая зала, в которой происходило чтение, уже была, несмотря на малый срок, прибрана и приготовлена служить главную танцевальную залой, где, как предполагалось, для всего города. Но как ни был я худо настроен в пользу бала еще давеча утром, все же я не предчувствовал полной истины. Ни единого семейства из высшего круга не явилось. Даже чиновники чуть-чуть позначительнее манкировали, а уж это была чрезвычайно сильная черта, что до дам и девиц, то давешние расчеты Петра Степановича, теперь уже очевидно коварные, оказались в высшей степени неправильными, съехалось чрезвычайно мало. На 4 мужчин вряд ли приходилась 1 дама, да и какие дамы? Какие-то жены полковых обер-офицеров, разная почтамтская и чиновничья мелюзга, 3 лекарши с дочерями, 2-3 помещицы из бедненьких, 7 дочерей и 1 племянница того секретаря, о котором я как-то упоминал выше, купчихи. Того ли ожидала Юлия Михайловна? Даже купцы наполовину не съехались. Что до мужчин, то, несмотря на компактное отсутствие всей нашей знати, масса их все-таки была густа, но производила двусмысленное и подозрительное впечатление. Конечно, тут было несколько весьма тихих и почтительных офицеров со своими женами, несколько самых послушных отцов семейств, как все тот же, например, секретарь, отец своих 7 дочерей. Весь этот смирный, мелкотравчатый люд явился, так сказать, по неизбежности, как выразился один из этих господ. Но, с другой стороны, масса бойких особ, и, кроме того, масса таких лиц, которых я и Петр Степанович заподозрили давеча, как впущенных без билетов, казалось, еще увеличилась против давешнего. Все они пока сидели в буфете и, являясь так и проходили прямо в буфет, как в заранее условленное место. Так, по крайней мере, мне показалось. Буфет помещался в конце анфилады комнат в просторной зале, где выдворился Прохорыч со всеми обольщениями клубной кухни и заманчивой выставкой закусок и выпивок. Я заметил тут несколько личностей чуть не в прорванных сюртуках, в самых сомнительных, слишком не в бальных костюмах, очевидно, вытрезвленных с непомерным трудом и на малое время, и бог знает откуда взятых, каких-то иногородных. Мне, конечно, было известно, что, по идее Юлии Михайловны, предположено было устроить бал самый демократический, не отказывая даже и мещанам, если бы случилось, что кто-нибудь из таковых внесет за билет. Эти слова она смело могла выговорить в своем комитете, в полной уверенности, что никому из мещан нашего города, сплошь нищих, не придет в голову взять билет. Но все-таки я усомнился, что этих мрачных и почти оборванных сертучников можно было впустить, несмотря на весь демократизм комитета. Но кто же их впустил? И с какой целью? Липутин и Лямшин были уже лишены своих распорядительских бантов, хотя и присутствовали на бале, участвуя в кадрили литературы. Но место Липутина занял, к удивлению моему, тот давешний семинарист, который всего более оскандалил утро схваткой со Степаном Трофимовичем, а место Лямшина — сам Петр Степаныч. Чего же можно было ожидать в таком случае? Я старался прислушаться к разговорам. Иные мнения поражали своей дикостью. Утверждали, например, в одной кучке, что всю историю Ставрогина с Лизой обделала Юлия Михайловна и за это взяла со Ставрогина деньги. Называли даже сумму. Утверждали, что даже и праздник устроила нас с этой целью. Потому-то где половина города и не явилась, узнав, в чем дело. А сам Лемке был так фраппирован, что расстроился в рассудке, и она теперь его вводит помешанного. Тут много было и хохоту, сиплого, дикого, и себе на уме. Все страшно тоже критиковали бал, а Юлию Михайловну ругали безо всякой церемонии. Вообще болтовня была беспорядочная, отрывистая, хмельная, беспокойная, так что трудно было сообразиться и что-нибудь вывести. Тут же в буфете приютился и просто веселый люд. Даже было несколько дам из таких, которых уже ничем не удивишь и не испугаешь. Прелюбезных и развеселых, большей частью все офицерских жен, с своими мужьями. Они устроились на отдельных столиках компаниями и чрезвычайно весело пили чай. Буфет обратился в теплое пристанище чуть ли не для половины съехавшейся публики. Однако через несколько времени вся эта масса должна была нахлынуть в залу. Страшно было и подумать. А пока в белой зале с участием князя образовались три жиденькие кадрильки. Барышни танцевали, а родители на них радовались. Но и тут многие из этих почтенных особ уже начинали обдумывать, как бы им, повеселив своих девиц, убраться посвоевременнее, а не тогда, когда начнется. Решительно все уверены были, что непременно начнется. Трудно было бы мне изобразить душевное состояние самой Юлии Михайловны. Я с нее не заговаривал, хотя и подходил довольно близко. На мой поклон при входе она не ответила, не заметив меня. Действительно не заметив. Лицо ее было болезненное, взгляд презрительный и высокомерный, но блуждающий и тревожный. Она с видимым мучением преодолевала себя. Для чего и для кого? Ей следовало непременно уехать и, главное, увести супруга. А она оставалась. Уже по лицу ее можно было заметить, что глаза ее совершенно открылись, и что ей нечего больше ждать. Она даже не подзывала к себе и Петра Степановича. Тот, кажется, и сам ее избегал. Я видел его в буфете, он был чрезмерно весел. Но она все-таки оставалась на бале и ни на миг не отпускал от себя Андрея Антоновича. Она до самого последнего мгновения самым искренним негодованием отвергла бы всякий намек на его здоровье, даже давеча утром, но теперь глаза ее и на этот счет должны были открыться. Что до меня, то мне с первого взгляда показалось, что Андрей Антонович смотрит хуже, чем давеча утром. Казалось, он был в каком-то забвении и не совсем сознавал, где находится. Иногда вдруг оглядывался с неожиданной строгостью, например, раза два на меня. Один раз попробовал о чем-то заговорить, начал вслух громко, и не докончил, произведя почти испуг в одном смиренном старичке-чиновнике, случившемся подле него. Но даже и эта смиренная половина публики, присутствовавшая в белой зале, мрачно и боязливо сторонилась от Юлии Михайловны, бросая в то же время чрезвычайно странные взгляды на ее супруга, взгляды, слишком не гармонировавшие по своей пристальности и откровенности с напуганностью этих людей. Вот эта черта меня и пронзила. Я вдруг начала догадываться об Андрее Антоновиче, признавалась потом мне самому Юлия Михайловна. Да, она опять была виновата. Вероятно, давеча, когда после моего бегства порешено было с Петром Степановичем быть балу, и быть на бале, вероятно, она опять ходила в кабинет уже окончательно потрясенного на чтение Андрея Антоновича, опять употребила все свои обольщения и привлекла его с собой. Но как мучилась, должно быть, теперь. И все-таки не уезжала. Гордость ли ее мучила или просто она потерялась, не знаю. Она с унижением и с улыбками при всем своем высокомерии пробовала заговорить с иными дамами, но те тотчас терялись, отделывались односложными, недоверчивыми «да-с» и «нет-с», и, видимо, ее избегали. Из бесспорных сановников нашего города очутился тут на бале лишь один, тот самый важный отставной генерал, которого я уже раз описывал, и который у предводительши после дуэли Ставрогина с Гагановым отворил дверь общественному нетерпению. Он важно расхаживал по залам, присматривался и прислушивался, и старался показать вид, что приехал более для наблюдения нравов, чем для несомненного удовольствия. Он кончил тем, что совсем пристроился к Юлии Михайловне и не отходил от нее ни шагу, видимо, стараясь ее ободрить и успокоить. Без сомнения, это был человек добрейший, очень сыновитый и до того уже старый, что от него можно было вынести даже и сожаление. Но сознаться себе самой, что этот старый болтун осмеливается ее сожалеть и почти протежировать, понимая, что делает ей честь своим присутствием, было очень досадно. А генерал не отставал и все болтал без умолку. Город, говорят, не стоит без семи праведников. Семи, кажется, не помню, положенного числа. Не знаю, сколько из этих семи несомненных праведников нашего города имели честь посетить ваш бал, но, несмотря на их присутствие, начинаю чувствовать себя небезопасным. Вы меня простите, прелестнейшее, не правда ли? Говорю аллегорически, но сходил в буфет и рад, что пел и вернулся. Наш бесценный Прохорыч там не на месте, и, кажется, к утру его палатку снесут. Впрочем, смеюсь. Я только жду, какая это будет кадриль литературы, а там постель. Простите старого подагрика, я ложусь рано, да и вам бы советовал ехать спатеньки, как говорят детям. А я ведь приехал для юных красавиц, которых, конечно, нигде не могу встретить в таком богатом комплекте, кроме здешнего места. Все из-за реки, а я туда не езжу. Жена одного офицера, кажется, егерского, очень даже не дурна, очень и сама это знает. Я с Плутовочкой разговаривал, байка, и, ну, и девочки тоже свежие. Но и только, кроме свежести, ничего. Впрочем, я с удовольствием. Есть бутончики, только губы толстые. Вообще в русской красоте женских лиц мало той правильности и несколько на блин сводится».